Нельзя еще забывать о том, что власть совершает операцию, которую невозможно объяснить никакими открытыми рациональными доводами. Она в преддверии острой дестабилизации государства делает своим социальным врагом армию. Монетизация льгот сильнейшим образом ударила и по интересам, и по моральному состоянию военнослужащих и сотрудников МВД. Сафонов пишет в политическом журнале. В городах России продолжаются протесты пенсионеров против отмены льгот и их монетизации. Но депутаты, публицисты, демонстранты и министры молчат о тех, кому митинги, голодовки и перекрытие федеральных трасс запрещены законом, о военнослужащих. А они от отмены льгот пострадали, пожалуй, сильнее всего. А есть еще ветераны боевых действий в возрасте до 60 лет. Их в Российской Федерации около 5 миллионов человек. У них тоже отняли все гарантированные им когда-то государством льготы. На сайте газеты «Красная звезда» пользователи интернета все же могли ответить на вопрос, улучшила ли монетизация льгот благосостояние военнослужащих. Из 1237 человек, посетивших сайт на конец января, а доступ в интернет имеют далеко не все прапорщики, офицеры, члены их семей и ветераны, 1177, 95% проголосовавших, ответили на этот вопрос однозначно – ухудшило. По информации Минобороны, негативно относятся к монетизации льгот лишь чуть больше 80%. При этом только 15% офицеров и прапорщиков, мичманов и 27% военнослужащих срочной службы удовлетворены этим государственным актом. В этом материале приводятся данные, известные из других источников, которые, однако, кажутся абсурдными в условиях назревания угроз государству при одновременном огромном избытке денег в госбюджете. Лейтенант, командир взвода, получает сегодня со всеми надбавками 4,5-5 тысяч рублей. Меньше, чем уборщица в московском метро. Его начальник-капитан, командир роты, зарабатывает 5-5,5 тысяч. Как секретарша в очень скромном офисе. Подполковник, командир батальона, 7-8 тысяч, в 2 раза меньше, чем водитель троллейбуса в Москве. Кроме того, каждый третий из офицеров российской армии и флота не имеет квартиры, снимает жилье или ютится с семьей в неприспособленном помещении, в коптерке или отгороженной части казармы, и не имеет никакой перспективы в обозримом будущем получить обещанное ему законом жилье. 10 тысяч квартир, которые армия ежегодно строит для 165 тысяч бездомных, капля в море. Солдаты из полка охраны, что находится в Лефортове, не могут приехать на Арбат и Фрунзенскую набережную, где они проходят службу, потому что их не пропускают без денег в метро. 100 рублей, которыми им компенсируют транспортные расходы, не покрывают стоимости дороги, а проездной, который вынуждены выдавать им командиры под строгий учет, приходится 1 на 2-3. О том, что монетизация льгот парализовала и осложнила выполнение своих обязанностей военнослужащими, из действующих генералов осмелился заявить только главком ВВС, генерал армии Владимир Михайлов. Сафонов. Гусарам денег не дают. Политический журнал, 2005, номер 4. Пожалуй, еще сильнее монетизация льгот ударила по рядовому и среднему составу милиции. Эта акция способствовала тому, что социальное положение сотрудников милиции привлекло внимание общества. И хотя число посвященных этому публикации было невелико, они произвели большое впечатление на читателей. Ситуация поистине абсурдна. Вот что можно прочитать в одном из обзоров. Вот зарплата из имеющихся составляющих для основных категорий сотрудников. Сержант милиции, сотрудник патрульно-постовой службы, проработавший 3 года, минимальный оклад 1115 рублей, с учетом индексации, пайка и всех надбавок 2916 рублей. Выпускник вуза МВД, лейтенант милиции, оперуполномоченный с минимальным окладом 1240 рублей и всеми надбавками 3017 рублей. Участковый уполномоченный, старший лейтенант милиции, обучавшийся 5 лет по очной форме, проработавший 4 года в должности с окладом 1550 рублей и всеми надбавками 4668 рублей. Начальник районного отдела, полковник, с выслугой 25 лет, с максимальным окладом 2520 рублей и всеми надбавками 7258 рублей. Сержант ППС получает меньше, чем рабочий мусоросвалки. Лейтенант оперуполномоченный на уровне дворника. Преподаватель вуза меньше заправщика бензоколонки, а начальник райотдела вдвое меньше секретарши директора частной фирмы. Органам региональной и местной власти запретили производить дополнительные выплаты сотрудникам милиции, и участковые лишились тех 1500 рублей, которые им доплачивались губернаторами и мэрами. Текучка кадров участковых 40% в год. В ближайшие полгода эти должности опустеют еще сильнее. Милиционеры спускаются все ниже к подножию социальной лестницы. Как сказал нам один из уважаемых сотрудников милиции, буржуйская власть делает все, чтобы милиционер не хотел работать, и его было легко купить. Милиционеров в очередной раз лишили не их привилегий и льгот. Их на самом деле пытаются лишить возможности честно выполнять свой служебный долг. Ряды правоохранителей стремительно тают, и верхи делают все для этого. Для чего? Скорее всего, в ближайшие годы мы увидим повторение грузинского и украинского сценариев. Соловьев Гончар, «Монетизация для милиции», 2.02.2005, www.rednews.ru